Вернувшись в библиотеку, Сора по-турецки уселся на стул и действительно схватился обеими руками за голову. Какое-то время он молчал и лишь горько вздыхал время от времени. Шера уселась к нему на колени и с тревогой заглянула в глаза. «Братец, ты чего?» «Прости, Шера, ничего. Просто я немножко в отчаянии». Огорчать сестру он не хотел, но промолчать тоже не смог. «Я, конечно, и раньше думал, что прошлый король был дураком, но это превзошло все мои опасения». И Сора снова тяжело вздохнул. Стеф его слова, конечно же, разозлили. «А нельзя ли чуточку поважительнее?» Возмутилась она, ударив кулаком по столу, где сидел Сора. «Ты же сам совсем недавно говорил, что дедушка сделал все правильно!» Сора опять горько-пригорько вздохнул. «Как прикажешь мне оправдывать человека, который, считай, подарил врагу половину своих владений?» Спросил он, указывая пальцем в направлении потерянных Эльки и земель. «Ты хоть понимаешь, что с этими территориями мы могли бы спокойно возделывать землю и развивать промышленность? Если бы твой дед не был таким же упрямым, как те раздетые нами дядьки, у нас было бы сейчас в два раза больше владений!» «И все-таки...» Но Сора уже разошелся так, что его было не остановить. «Твой дед, небось, как и ты, верил в глупую удачу, потому и понадеялся на победу. Вот только играть ему предстояло с другой страной. Неужели он совсем ничего не понимал?» Игры между отдельными людьми и игры между государствами — две абсолютно разные вещи. В захватческих играх участвуют представители целых стран. И ставки в них — жизни их подданных. Ни больше, ни меньше. Это игры, в которые играют, вооружившись всеми знаниями и хитростью своей нации. И бросать вызов стране, которая только того и ждала, да еще 8 раз подряд. «Может, он пьяный был? Убедительнее объяснение мне не придумать». Дрожа от злости и уставившись себе под ноги, Стеф кое-что выдавила. «Да, мой дедушка был плохим игроком, но...» Она подняла голову и повысила голос. «Но безумцем, который стал бы, понадеявшись на авось, рисковать миллионами жизней, он не был! В отличие от вас, он был нормальным, адекватным человеком!» «Много пользы принесла ему эта адекватность, ничего не скажешь. Если потерять половину своей страны — это адекватность, то мы предпочтем оставаться безумцами». «Ну и ладно!» Не зная, что тут еще сказать, Стеф в слезах выбежал вон. «Братец, это уже слишком!» Тихо сказала Шира, смотря ей вслед. «Ну а как еще на такое прикажешь реагировать?» Уныло ответил Сора. Он уже собрался вновь погрузиться в невеселое раздумье, как заметил поднос с выпечкой, который Стеф оставил на столе. Шира опередила его и уже набивала сладостями рот. «Вкуснотища!» Заявила она необычно бодрым голосом. Сора без особой охоты тоже попробовал. «Черт, не правда ведь. Выпечка была сладкой, но не приторной, и такой воздушной. Даже те сладости, что Стеф испекла в прошлый раз, не шли с новыми ни в какое сравнение». Сора представил, каких усилий ей стоило приготовить все это, экспериментируя с рецептами. Шира молча сверлила его взглядом. Джибрил, закрыв глаза, терпеливо ожидала приказов. Наконец, Сора не выдержал и, почесывая затылок, процедил. «Ладно, ладно, уговорила. Так уж и быть. Попробуем». Эльки, бывшая королевская спальня. После того, как Сора построил себе сестрой домик в саду, эта комната перешла во владение Стеф. Из кровати, буквально королевских размеров, доносились хлипы и бормотания. «Обманщик, а еще говорил, что докажет дедушкину правоту. Мой дедушка не был глупцом!» Жаловалась Стеф, зарывшись в одеяло. Подушку, которую она обнимала, уже успела пропитаться слезами. Стеф стиснула в руках ключ, который она всегда носила на себе, не снимая, и вспомнила деда. «Дедушка, а что это за ключик?» «Ой-ой, Стефани, не трогай его!» «Почему? Отчего он?» «Это ключ от одного очень важного для дедушки места». «Важного? А, мне папа рассказывал, ты собираешь книжки, которые не показываешь в приличном обществе». «Нет, нет, Стефани, это другое. Перед тобой ключ надежды». «Надежды? Какой?» «Когда-нибудь он станет твоим». «Правда?» «Правда. Так что слушай, Стефани, внимательно. Отдай этот ключ тому, кому сможешь доверить судьбу Эльки». Разговор этот случился лет 10 назад, а сам ключ дед передал ей в позапрошлом году, когда почувствовал приближение смерти. Стеф до сих пор не знала, что за дверь этот ключ должен открыть, но с тех самых пор ни на минуту с ним не расставалась. С чего вдруг она вообще про все это вспомнила? Отдавать ключ Соре, этому наглецу, постоянно оскорблявшему ее дедушку, она ни за что бы не стала. «Долочка, можно тебя на секунду?» «А?» Стеф аж подскочила от испуга, когда рядом с ней из воздуха внезапно материализовалась Джибрил. «Чего тебе? Не заходи без спросу!» «Не, просто пришла кое-что сказать. Не переживай так», — сказала Джибрил, словно это оправдало ее внезапное вторжение в комнату. «Советую тебе поскорее вернуться в библиотеку». «Что? Прямо сейчас? Сколько уже, по-твоему, времени?» Не слушая возражений Стеф, Джибрил поклонилась и продолжала. Я сочла, что хозяину будет полезно, если ты окажешься там, и явилась сюда без его ведома. Решай сама, сказала она, после чего снова растворилась в воздухе. Похоже, образ мышления у крылатых разительно отличался от Эмонити. Стеф совершенно не поняла, что хотела сказать Джибрил. Это была своеобразная просьба вернуться к Сори или что? Вот еще! Я его не простила! Пробурчала Стеф, кутаясь в одеяло. Но назойливое тиканье часов не позволяло ей сомкнуть покрасневшие от слез глаза. Стеф вновь вспоминала деда и обидные слова Сора. Она никак не могла заснуть, ей не давал покоя как визит Джибрил, так и тот давний разговор, который вдруг всплыл в ее памяти. Ох, за что мне все это? Сбросив с себя одеяло, Стеф все-таки поднялась с кровати.